Глава 63. «Быстро едем!» Вишневский влетел в комнату. «Что случилось?» Александра оторвалась от фотографий, а Лиза до сих пор не могла прийти в себя. Пропал несовершеннолетний школьник, не вернулся домой после тренировки. Телефон отключен. Никогда не уходил. 2 часа назад. Район тот же. Он стер со лба испарину и мгновенно выскочил из квартиры. «Быстро, быстро!» — кричал он девушкам, которые спускались вслед за ним. «Разделимся. Я один. Саша, ты с Лизой. Телефон на громкую, я все сообщу. Район нового стадиона. Возьмите. Если он будет там, действуйте». Вишневский вложил в руку Саши перцовый баллон. Это хотя бы на время сможет его остановить. Только... Он сделал паузу. «Не передумайте, когда ваш палец будет на кнопке. Вы плохо меня знаете». Глеб бросил взгляд на Лизу, которая уже села в машину. «Она тоже не передумает». Конечно же, он не поверил. Он понимал, что Давид для Лизы внезапно перестал быть тем, кем она его видела. Но то, что с ней Александра, а он почему-то ей сейчас доверял больше, придавало уверенности. Машина Вишневского, взвизгнув шинами, сорвалась с места и быстро исчезла со двора. Глеб набрал Когана и рассказал о находке в квартире Давида. Стало ясно, кто замешан в пропаже мальчишки. Скоро все службы были подняты для поиска и задержания преступника. Вишневский набрал номер Бориса Дробина. У того уже была информация. Камеры засняли парня на остановке у стадиона. К нему кто-то подошел, и они вместе двинулись в сторону лесополосы справа. «Не кто-то, Борис. Он всегда был с нами рядом. Да я знаю. Куда конкретно они ушли? Конкретно? Глеб, никто не знает. Дальше только искать своими ногами. Наши уже выехали». Но ты сам понимаешь, что лес не окружить. Времени у нас мало. Ты сам где? Еду. Я был у него в квартире, сомнений не остается. У Александры был хороший опыт вождения. Она выехала на оживленную трассу, перестроилась в средний, а потом в левый ряд и, обгоняя десятки машин, направилась в сторону стадиона. Вы думаете, он мог сейчас что-нибудь совершить? У него не было времени на подготовку, не было времени, чтобы выбрать жертву, чтобы все продумать. Я не думаю, что... «Вы все видели сами», — жестко прервала ее Саша. «Я не думаю, что пропажа несовершеннолетнего... Послушайте, никто из нас не хочет в это верить. И я понимаю, что вы, особенно вы, — уточнила она, — не готовы воспринимать то, что вы видели как истину». Лиза опустила голову. «У него мало времени. Он знает, что его ищут, и у него может быть одно желание. Снова встретиться с братом и успеть попрощаться с ним». Лиза замотала головой. «Я бы рекомендовала вам вообще сейчас не участвовать в этом. Давайте я завезу вас домой. Уверена, что Вишневский сам справится». «Нет», — встрепенулась Лиза. «Мы едем. Я сейчас позвоню Крис. Она знает все пути и сможет помочь. Вы думаете, у вас получится обнулить все, что было?» «Да», — как можно увереннее сказала Лиза. И ей даже показалось, что она верит себе. Звонок Вишневского разбавил их диалог. Саша поставила на громкую. «Лесополоса справа от стадиона, если смотреть со стороны дороги. Именно туда они ушли. Глеб, ты уверен, что там был Давид?» В трубке послышался вздох. «На нем моя куртка. Итак, вы едете к центральному входу, огибаете стадион справа и просто ждете, когда приедут другие службы.